42. I'm living for giving the devil his due. Blue Oyster Cult. Burning for you. Живу для того, чтобы платить сатане. Пылаю тобой, английский. С альбома Fire of Unknown Origin. 1981. Дерьмо случается, говорил Страйк самому себе. Военная служба приучила его держать удар. Как ты не готовишься, как не проверяешь все снаряжение, как не обдумываешь каждую мелочь, все равно какая-нибудь случайность тебя обломает. Как-то раз в Боснии у него сдох бракованный мобильник, что повлекло за собой целую череду сбоев, которые в итоге едва не стоили жизни его товарищу, зарулившему по ошибке не на ту улицу в Мостаре. Оправдываться было нечем. Окажись на месте Страйка его подчиненный из отдела специальных расследований, который вздумал бы на задании прислониться к небрежно припаркованному фургону, не проверив сначала, нет ли кого внутри, Страйк взгрел бы такого разгильдяя по первое число, да так, чтобы другим неповадно было. Сейчас он убеждал себя, что не предвидел возможной стычки с Уиттекером, но по зрелом размышлении вынужден был признать, что его действия говорили о другом. Раздосадованный многочасовым наблюдением за квартирой Уиттекера, он даже не особо скрывался от завсегдатаев паба. Хотя он не допер, что Уиттекер может оказаться в том фургоне, но чувствовал животную радость от того, что все-таки врезал этому гаду. Ведь как хотелось его размазать. Этот ехидный смешок, эти крысиные хвосты волос, эта футболка с эмблемой «Слэйер», едкий запах, пальцы, стиснувшие тонкую девчоночью шею, да еще намеки на Леду. Чувства, всколыхнувшиеся при неожиданной встрече с Уиттекером, словно вернули Страйка на 20 лет назад, когда он был готов драться, не думая о последствиях. Если отвлечься от того, что он с радостью врезал Уиттекеру, никакой пользы это столкновение не принесло. При всем желании Страйк не смог бы на основании одной лишь внешности ни подтвердить, ни опровергнуть, что Уиттекер и был тем громилой в вязаной шапке. У темной фигуры, которую Страйк преследовал по Сохо, не было спутанных прядей, но длинные волосы нетрудно стянуть резинкой или спрятать под шапку. Тот тип выглядел здоровее Уиттекера, но стеганые куртки зрительно добавляют массы. Да и реакция Уиттекера на появление бывшего пасынка возле фургона не давала никаких подсказок. Чем больше Страйк об этом думал, тем больше сомневался, видел ли он торжество в злорадном выражении лица Уиттекера, и был ли последний жест, когда тот провел грязными пальцами по горлу, обычным позерством, беззубой угрозой или наивным запугиванием со стороны того, кто любой ценой хочет казаться самым опасным, самым жестоким. Короче, встреча показала, что Уиттекер оказался самовлюбленным и коварным, а помимо этого дала Страйку еще два повода для размышлений. Во-первых, Стефани разозлила Уиттекера тем, что проявила какой-то интерес в отношении Страйка, но Страйк, полагая, что заинтересовал ее только как пасынок Уиттекера, вместе с тем допускал, что Уиттекер заговаривал при ней о жажде возмездия, а то и о прямом намерении отомстить. Во-вторых, Уиттекер сумел завести друзей среди мужчин. Несмотря на свою необъяснимую, на взгляд Страйка, популярность среди определенного сорта женщин, Уиттекер был почти повсеместно ненавидим и презираем мужчинами. Представители одного с ним пола не прощали ему фиглярства, сатанинских измышлений, страсти быть в центре внимания и, естественно, магнетической власти над женщинами. Теперь же Уиттекер, как видно, окружил себя какой-никакой шайкой гладранцев, которые вместе с ним баловались наркотой и были у него на побегушках. Страйк заключил, что вся польза от этой стычки ограничится сообщением Уордлу о случившемся и передачей ему регистрационного номера фургона. Оставалось только надеяться, что полиция не погнушается проверить фургон, а еще лучше — квартиру над забегаловкой, на наличие наркоты и других улик. Уордл без всякого энтузиазма выслушал настойчивые заверения Страйка в том, что детектив почуял запах крака. Когда разговор закончился, Страйк и сам понял, что на месте Уордла не увидел бы в таком рассказе оснований для обыска. Полицейский четко сознавал, что Страйк имеет зуб на своего бывшего отчима, и никакие указания на связь Уиттекера и Страйка через тексты Blue Oyster Cult не заставили Уордла изменить свое мнение. Когда в тот же вечер позвонила Робин с привычным отчетом о проделанной работе, Страйк тут же вылил на нее свой рассказ, чтобы облегчить душу. Хотя у Робин тоже были новости, она сразу переключилась на дела Страйка и сосредоточенно выслушала его, ни разу не перебив. «Я рада, что ты ему врезал», — сказала она, когда Страйк закончил каяться, что допустил потасовку. «Правда?» — смутился он. «Конечно, он же душил девушку». Робин тут же пожалела о сказанном. Она не хотела лишний раз напоминать о своих собственных нечаянных признаниях. «Как защитник униженных и слабых, я полностью облажался. Падая вместе с ним, она ударилась головой. Одного не могу понять», — добавил он, поразмыслив. «О чем она вообще думает? Это был ее шанс. Она могла уйти. Я бы нашел для нее пристанище, я бы о ней позаботился. Какого дьявола она вернулась к нему? Почему женщины так поступают?» Не успела Робин ответить, как Страйк понял, что его слова могли быть истолкованы в сугубо личном плане. «Я думаю...» — начала Робин, а Страйк одновременно выпалил. «Я не имел в виду...» Оба замолчали. «Извини, продолжай», — сказал Страйк. «Я только хотела сказать, что униженные и слабые тянутся к своим учителям, знаешь ведь? У них так устроены мозги. Им кажется, что выбора нет». «Черт подери, я же стоял прямо перед ней. Чем не выбор?» «А Лэнг сегодня не показывался?» — спросил он вслух. «Не показывался», — ответил Робин. «Знаешь, я серьезно считаю, что его там нет». «А я считаю, что все равно стоит...» «Слушай, я уже знаю жильцов всех квартир, кроме одной», — сказала Робин. «Все выходят на улицу и возвращаются обратно. И только в одной квартире либо пусто, либо лежит труп, потому что дверь никогда не открывается. Ни сиделок, ни медсестер там не бывает». «Надо понаблюдать еще с неделю», — решил Страйк. «Для нас это единственная возможность выйти на Лэнга». «Послушай», — с раздражением перебил он, когда Робин попытался возразить, «я сам буду в таком же положении, когда начну следить за стрип-клубом». «С поправкой на то, что Брокбенк, по нашим сведениям, там бывает», — резко сказал Робин. «Поверю, когда увижу», — стоял на своем Страйк. Через пару минут они распрощались с плохо скрываемым взаимным недовольством. У каждого расследования бывают тупиковые стадии, когда иссякает информация и угасает азарт. Но у Страйка не получалось философски смотреть на нынешнее дело. По милости анонима, приславшего отрезанную конечность, бизнес сошел на нет. Последняя клиентка, которая платила хоть какие-то деньги, жена папы-злодея, больше не нуждалась в услугах Страйка. Чтобы только убедить судью не выписывать запретительный ордер, ее муженек сидел тише воды и ниже травы. Агентство дышало на ладан, на нем лежало клеймо порока и неудачи. Как и предвидел Страйк, фамилию его все чаще трепали на самых разных сайтах в связи с убийством и расчленением Келси Платт. Причем кровавые подробности не только перечеркивали любое упоминание о былых достижениях, но и сводили на нет обычную рекламу его профессиональных услуг. Никто не хотел обращаться к скандально известному сыщику, не сумевшему раскрыть громкое убийство. Потому-то Страйк с отчаянной решимостью отправился в стрип-клуб, где надеялся разыскать Ноэла Брокбенка. Клуб этот, как водится переоборудованный из старого паба, находился в переулке близ Commercial Road в Шордиче. Кирпичный фасад местами раскрошился, а над плотно задрапированными окнами были намалеваны белым силуэты голых женщин. Сверху от двустворчатой двери еще сохранилась облезлая вывеска — крупными золотыми буквами на черном фоне, с прежним названием «Сарацин». В этом районе проживало много мусульман. Страйк шел мимо хиджабов и тюбетеек, которые кучковались возле дешевых ловчонок с названиями типа «Мода Интернешнл» и «Made in Milan», где из витрин печально смотрели облаченные в нейлон и полиэстер манекены в синтетических париках. На Commercial Road ютились бангладешские банки, убогие агентства по недвижимости, курсы английского языка и обшарпанные продуктовые лавки с лежалыми фруктами в запыленных витринах. Но нигде не было ни скамьи, ни даже парапета, пусть низкого и холодного. При том, что Страйк не застаивался на одном месте, у него от длительного напряжения и невозможности присесть вскоре разболелась нога. Он понапрасну терял время. Брокбэнк так и не появился. У входа стоял коренастый, без намека на шею, швейцар. На глазах у Страйка никто не входил и не выходил, за исключением клиентов и стриптизерш. Девушки приезжали и уезжали. Под стать своему заведению они выглядели классом пониже, чем их сестры из мятного носорога. У одних были татуировки или пирсинг, другие набрали жирок, а около 11 утра в дверь вошла подвыпившая, неряшливая девица откровенно нездорового вида. 3 дня Страйк наблюдал за сарацином через витрину кебабной прямо напротив клуба. И если поначалу, что бы он ни говорил Робин, у него и были определенные надежды, то теперь стало ясно. Либо Брокбэнк никогда здесь не работал, либо потерял место. Наступило утро пятницы, и безрадостная тенденция наконец переломилась. Когда Страйк прятался в дверях особенно убогого магазина одежды под названием «Изюминка мира», у него зазвонил мобильный, и на том конце линии Робин сказала: «Завтра в Лондон приезжает Джейсон. Насчет ноги. С сайта кандидатов на ампутацию». «Отлично», — сказал Страйк, почувствовав облегчение от перспективы хоть кого-нибудь допросить. «Где мы с ним встречаемся?» «С ними», — сдержанно ответил Робин. «Мы встречаемся с Джейсоном и Бурей. Она...» «Прости», — перебил Страйк. «Что еще за Буря?» «Вряд ли это ее настоящее имя», — сухо сказал Робин. «Это женщина, с которой Келси общалась по интернету. Черные волосы и очки». «А, да, помню», — произнес Страйк, удерживая мобильник между щекой и плечом, чтобы закурить. «Я только что говорила с ней по телефону. Она крупная активистка в организации трансвалидов. Совершенно невыносимая особа. Но Джейсон перед ней благоговеет и только рядом с ней чувствует себя уверенно». «Понятно», — сказал Страйк. «Так где же мы встречаемся с Джейсоном и Бурей?» «Они выбрали Gallery Mess. Это ресторан при галерее Саачи». «Неужели?» Страйк смутно помнил, что Джейсон работает в супермаркете Asda, и удивился, что первым его желанием по прибытии в Лондон стало посетить выставку-продажу современного искусства. «Буря передвигается в инвалидной коляске», — сообщил Робин. «А в галерее, видимо, хорошее оборудование для инвалидов». «Ладно», — сказал Страйк. «В какое время?» «В 1:00 дня», — сказал Робин. «Она интересуется, сможем ли мы заплатить». «А куда мы денемся?» «Послушай, Корморан, можно я выйду на работу не с самого утра?» «Конечно, конечно. Надеюсь, ничего не случилось?» «Да все хорошо. Мне просто надо разобраться с некоторыми свадебными делами». «Без проблем. Эй!» — окликнул он, пока она не положила трубку. «Может, нам с тобой предварительно встретиться, согласовать стратегию вопросов?» «Было бы просто здорово», — сказал Робин, и Страйк, тронутый ее воодушевлением, предложил место встречи — закусочную на Кингс-Роуд.